Глава третья. Я проснулся и снова замурлыкал Риориту. Я никак не мог от нее отделаться. «Что это за песня?» — спросил Стью. «Брось, ты еще не знаешь Риориту?» «Нет, я никогда ее не слышал». «А, Пол, ты задумался когда-нибудь, что Стью, юный Стью, может не знать песен военного времени? Когда ты... примерно родился в 1947-м. Боже ты мой, ты можешь себе представить кого-нибудь 1947-го года рождения? «Мы трое кабальера», — пропел для пробы Пол, глядя на Стью. «Трое веселых кабальера», — подхватил я за ним. «Трое славных ребят в ярких пончо». Стью был совершенно озадачен этой странной песней, а мы были озадачены тем, что он может ее не знать. Одно поколение пыталось найти общий язык с другим, пройдя половину своего пути ранним висконсинским утром в офисе Хибарки. И пришло в никуда, не находя ничего, кроме улыбки, непонимания нашего парашютиста, застегивавшего свои белые джинсы. Мы испробовали на нем целый набор песен, и все с тем же результатом. «Сияет имя Роджера Янга, сражался, умер за тех, с кем он рядом шагал». «Ты и этой песни не помнишь, Стью, Господи!» «Да где ж ты был?» Мы не дали ему возможности ответить. «О, в пехоте у них не было времени на славу, о, нет у них времени на хвалебные песни». Как дальше? Пол не помнил слов, и я посмотрел на него с упреком. «Но к вечной славе пехоты!» Его лицо просияло. «Сияет имя Роджера Янга! Сияет имя... та-та-та-та! Роджер Янг! Что с тобой, Стью? Подпевай, парень!» Мы пропели «Крыло и молитву», и «Вославив Бога, и передай патроны», только чтобы заставить его пожалеть, что он не родился раньше. Не вышло. Он явно был счастлив. На попутной машине мы отправились в город завтракать. «Никак не могу привыкнуть», — сказал, наконец, Пол. «К чему?» «К тому, что Стью начинает таким молодым». «Ничего плохого в этом нет», — ответил я. «Твой успех в этом мире определяется не тем, когда ты начинаешь, а тем, когда ты выходишь из игры. Когда ты бродячий пилот, мысли вроде этой не иногда приходят тебе в голову». Картонка в витрине кафе гласила: «Добро пожаловать, путешественники, заходите». А над нею неоновая надпись со сползшей с трубок краской, которая читалась как «Е-Ад». Это было маленькое кафе с короткой стойкой и пятью кабинками. Официантку звали Мэри Лу, и это была девушка из далекой и прекрасной мечты. Она была так хороша, что мир вокруг нее посерел, и я, прежде чем сесть, схватился за стол, ища поддержки. На остальных она не произвела впечатления. «Как у вас французские тосты, помню?» — спросил я. «Очень вкусные», — сказала она. «Да чего очаровательная женщина! Вы это гарантируете? Хороший французский тост трудно приготовить». «Какая красавица!» «Гарантирую, я их сама готовлю. Это хороший тост». «Принято. И два стакана молока». Это могла быть только мисс Америка, играющая роль официантки в маленьком поселке на Среднем Западе. Я был очарован этой девушкой, и пока Пол и Стью заказывали завтрак, я задумался, что бы это, разумеется, потому что она такая хорошенькая». Этого уже достаточно, но так нельзя, так плохо. Благодаря ей и благодаря нашему шумному открытию в прерии Душин я начал подозревать, что в маленьких городках по всей стране, возможно, живут десятки тысяч потрясающе красивых женщин. И как же мне теперь с этим быть? Впасть в транс от них всех? Поддаться колдовским чарам 10 тысяч разных женщин? «Плохая сторона ремесла бродячего пилота», — думал я. «Она заключается в том, что ты видишь только изменчивую внешность, искры в темных глазах, короткую сияющую улыбку, Много времени требуется, чтобы узнать, не прячется ли за этими глазами и улыбкой полная пустота или совершенно чуждый тебе разум, а при отсутствии времени приходится предпочесть сомнение проникновению в душу человека. Стало быть, Мэри Лу была символом. Не подозревая об этом, зная лишь, что один из мужчин за четвертым столом заказал французский тост и два молока, она превратилась в сирену на полном смертельной опасности берегу. А бродячий летчик, чтобы остаться в живых, должен привязать себя к своей машине и заставить себя быть всего лишь проплывающим мимо зрителем. Весь завтрак я провел в молчании. В ее словах так глубоко засел «Висконсин», — думал я, — акцент почти шотландский. «Тост» звучал как «тост», «два» — как нежное «два», а жареная картошка моего собрата была «картошкой». «Висконсин» — это шведско-шотландско-американский язык с долгими-долгими гласными, и Мэри Лу, говорившую на языке, бывшем для нее родным, было так же приятно слушать, как и глядеть на нее. «Думаю, пора мне постирать кое-какую одежонку», — сказал Пол за кофе. Одним ударом я был выбит из мыслей о девушке. «Пол, а кодекс бродячих пилотов, стирка одежды — это нарушение кодекса? Пилот-бродяга — это промасленный, пропавший керосином мужик. Ты слышал когда-нибудь о чистом пилоте-бродяге? Парень, что ты собираешься делать?» «Послушай, я не знаю, как ты, а я иду в прачечную автомат». «Прачечный автомат? Кто ты такой, парень? Фотограф из большого города или еще кто? Мы можем хотя бы спуститься к реке и отбить наши одежки где-нибудь на плоских камнях. Прачечный автомат». Но мне не удалось заставить его отречься от своей ереси, и на выходе он заговорил об этом с Мэри Лу. «А при сушке он лучше работает на отметке средней, чем горячая», — сказала она на своем языке со слепительной улыбкой. «Тогда ваши вещи не садятся. Вот и все». «Великая американская летающая прачечная», — сказал Стью себе под нос, запихивая нашу одежду в стиральную машину. Пока она там бултыхалась, мы лениво прогуливались по универмагу. Стью задумчиво остановился у ящика с замороженными продуктами в глубине зала, поддерживаемого деревянными столбами. «Если бы мы взяли этот обеденный набор, — размечтался он, — и прикрутили бы его к выхлопному коллектору, да запустили бы двигатель на 15 минут, получился бы мотор с подливкой, — сказал Пол. Мы прошли по кварталам Мейн-стрит, под широкой листвой и глубокой тенью дневного рая. Методистская церковь, белая и аккуратная, выбросила свой старинный игольчатый шпиль далеко вверх, за листву, чтобы удержаться на этом якоре в небесах. День был тихий, спокойный, и единственным движущимся в нем предметом была случайная ветка в вышине, чуть колеблющие глубокие тени на газоне. Вот дом с витражами в створках окон, а там другой с овальной стеклянной дверью, весь клубнично-розовый. То там, то здесь в окне, словно в раме, виднелась хрустальная лампа с висюльками. «Боже, — думал я, — понятия времени не существует. Это вам не покрытое пылью дергающееся звуковое кино, а здесь и сейчас медленно и плавно все это цветовое великолепие неторопливо кружит по улицам раю, штат Висконсин, Соединенные Штаты Америки».